жизни. Он все начинал, но ничего не доводил до конца. Он тем больше размышлял, чем меньше делал. В 20 лет он старик, а к старости он молодеет благодаря любви. От Онегина ведут свою родословную все основные герои всех основных русских романов. И Печорин, и Рудин, и Базаров, и Пьер Безухов, и Андрей Болконский, и Раскольников, и Иван Карамазов, и Райский, и даже Обломов. В Онегине корень их всех. Однако Онегин и возвышается над всеми ими. Недаром Герцен чувствовал родство таких людей, как он сам, не с Печориным, а с Онегиным. Все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками. «Все мы», — говорится у Герцена. Но ведь такие люди, как Герцен, разумеется, были весьма редки. Их всегда единицы, как в его время, так и в последующие. И нет сомнения, уподобляя себя Онегину, Герцен имеет в виду не неспособность Онегина найти себе какое-либо дело в жизни, а то, как воспринимает он жизнь. Печорин тоже, конечно, не принадлежит к числу распространенных лиц, однако Лермонтов назвал его героем нашего времени, подразумевая, безусловно, то, что время наложило на него решающий отпечаток. Недаром он имеет своего дублера в лице Грушницкого, хотя и представляющего собой карикатуру на Печорина. Подражать Онегину решительно невозможно, потому что в нем нет никакой системы поведения, тогда как Печорин широко пользуется ею. И потом, Пушкин называет Онегина своим добрым приятелем. Лермонтов разве в шутку мог уподобить себя Печорину? Словом, в каком-то смысле Онегин вполне человек своего круга, чего никак нельзя сказать о Печорине, демонстративно противопоставляющем себя своему кругу, но этим как-то вызывающим и сомнения в своей подлинной человечности, потому и потребовавшим поправки к себе в виде Максима Максимовича. Онегин ближе к Чацкому, чем к Печорину. Недаром под конец романа и сопоставляет себя с Чацким. Однако, сколь бы ни злословило окружение Онегина насчет его странностей, оно все-таки не решается отринуть его от себя и объявить сумасшедшим, как это случилось с Чацким. Когда кто-то наговорил Пушкину, что в лице Чацкого Грибоедов вывел Чаадаева, Пушкин был весьма огорчен. Но и потом, вчитавшись в комедию Грибоедова и по достоинству оценив ее, судя по всему, не пришел в восторг от Чацкого, иначе не сказал бы, что Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен. Если Онегин, как сказано, уподобляет себя Чацкому, то лишь когда иронизирует над собою. Таким образом, вырисовывается новая грань тайны гения Пушкина. Человек у него тем в большей степени со всеми, чем более развито в нем сознание своей единственности. Изоляцией от других можно довести себя до опасного экспериментирования над собой, как это и случилось с Печориным, а также и с героями Достоевского, правда, совсем на другой лад, поскольку их самоиспытания порождены приобщением к общечеловеческим идеям, пускай и искаженным. Толстой тоже экспериментирует над человеком, решающим общезначимые задачи, но толстовский человек, в отличие от человека Достоевского, проверяет себя не сам по себе, а путем общения с другими. И тут он натыкается как бы на непроницаемую стену. Другие отказываются понять толстовского героя. Он не находит с ними общего языка. В деле же своем он представляется им по меньшей мере чудаком, а то они сочтут его и сумасшедшим. Так возникает